все честные религии, все честные философские системы, ну, кстати сказать, как и йога, они, собственно, единственное, на что претендуют, по большому счету, на то, что они убирают препятствия с пути, не на то, что они вам дадут, знаете, за ручку приведут вам Господа Бога, за бороду притянут, да, там, или Будду, там, за ушко, или, там, пустоту, или еще что-нибудь. Нет, они могут претендовать только лишь на роль того, что они уберут препятствия, такие наиболее грубые, которые всех отвлекают, но свой путь каждый из вас делает сам. То есть получается, что самим устройством этого мира заложено изначально, что по сути дела у каждого из нас, если и возможно религия, то по сути дела личная религия, которая еще вряд ли кому передастся. То есть вы сами должны идти по этому пути. Говорить это людям, которые еще не очень отточили свой разум и понятия, которые в трудах бегают, прыгают, выживают, очень тяжело, но в религиях они нуждаются, поэтому возникли всякого рода догматы. Этих догматов полно и в Индии, и у нас здесь, в наших религиях. Поэтому, но если ты начинаешь спрашивать, то вдруг ты сталкиваешься с проблемой недоказуемости религии. Ни одной. Вот какая бы ни была, кто-то вам будет говорить, что вот кругом галлюцинация. Кто там еще что-то будет говорить? А по сути дела вы доказать не можете. Потому что это все плоскость разума. Вот точно так же, чем больше человек начинает разбираться в устройстве этого мира, в устройстве Вселенной, тем больше он понимает такую вещь, что религии достаточно, даже более чем достаточно в современном мире. Они не хорошие и не плохие. Они уместны в каких-то случаях неуместны. Поддерживать их смысла нет, выступать против них смысла нет, понимаете, потому что, ну, Вселенная сложнее, чем любые религии. Зачем упрощать, зачем йогу упрощать до религии? Вот, вот такой, если вкратце ответ. И опять же, йога — это свобода, понимаете, если вы идете в какую-то секту или в какую-то религию, вы заведомо сокращаете свою свободу, потому что вам говорят, вот это священный обряд, это священный день, это священный народ, это еще что-то там священное, священная корова, и все, и вас так раз-раз-раз-раз в тиски. Итак, точек зрения сколько угодно, они недоказуемы и неопровергаемы, но вопрос в том, что они удивительно живучи, и создается впечатление, ну как же, две противоположные точки зрения, когда одни последователи говорят, что вокруг там галлюцинация, майя, пустота, или как это, галлюцинация майя, а надо стремиться, значит, к чему-то высшему. Другой говорит, нет, мир реальный, вот он есть. Как еще иногда говорят, таковость бытия. Таковость бытия. Как могут эти две точки зрения, диаметрально противоположные, быть одновременно, ну, как бы, истинными? Вообще такое возможно или невозможно? И вот в этом отношении, конечно, и мудрость вед говорит о том, что да, друзья, мир наш много сложнее, чем вот эта попытка диаметрально столкнуть лбами какие-то противоречивые взгляды, потому что это всего лишь частные случаи чего-то более общего. И если это более общее проявляется за частными случаями и оживляет их, то религия живет, понимаете? А вот если перестает это высшее проявляться, какая бы ни была бы концепция, пустота, галлюцинация или еще что-нибудь, она разваливается. И в очередной раз религия сводится к человеку, который эту религию, ну, если угодно, исповедует, если угодно, как бы так, провозглашает, что ли, да? То есть не бывает религии без живого человека. Это такая серьезная аксиома, ее надо забыть. Рано или поздно любая религия должна обрасти ритуалами. Не бывает религии без ритуалов. Вот, собственно, тогда, ну, пусто остается. То есть представьте, вы пришли, вам сказали там, кругом пустота, все, и ушли. Или пришли вам сказать, вот, абсолют, и ушли. И вот так вот? Нет. Как правило, в любой религии есть какие-то ритуалы. Иногда они называются таинствами. Иногда мистериями. Иногда еще как-нибудь они называются, но, как правило, это какое-то действо, зачастую непонятное, но производящее вполне такие сильные, неизгладимые и ощутимые отпечатки на все органы чувств.